7. Она решилась. Она долго писала это письмо по ночам урывками, даже разными чернилами, синими, детскими и рыжими, кухонными, трепеща, чтобы ее не застали за этим занятием, и вздрагивая от каждого вздоха спящих детей. И теперь она время от времени нащупывала его в своем кармане, рассеянно смотря на танцующих краковяк, подбоченясь и стуча каблуками детей, и с тоской думая о столовой, где пили чай теперь большие. Француженка говорила: «Я очень довольна, за завтраком и обедом дают красное вино, встаем не рано, я в 9 часов даю Жоржу 2 конфеты, и он опять засыпает, когда холодно беру его себе в постель вместо грелки, и месье так мил». На днях он подарил мыло, сказав: «Вот мыло, мадам, чтобы мыть шею». Мы так смеялись, потому что вы понимаете, что это значит. Все снова смеялись, и Анна с другими. Она изображала и зеркало в фантах, и морского льва, и пела высоким голосом, разводя большими руками. Дети визгливо смеялись и лезли ей на голову. Поднявши глаза, она вдруг увидела в дверях стоявшего Павла Андреевича. Громко вскрикнув, она бросилась прямо в переднюю, прямо к замеченному раньше пальто, быстро сунула смятое письмо в карман и вернулась. «Сделано, сделано! Что-то будет!» — стучало у нее в голове. Маленький Павлуша, расшалившись, бросил в чужую англичанку конфетой. И та стояла в негодовании, молча вытирая липкий ликер с лица и лифа. Анна бросилась к мальчику и вместо упреков стала его мять, целуя и шепча: «Милый Поль, милый, милый!» И мягкие пухлые щеки ребенка, его мокрые губы казались ей другими, розовыми, крепкими, с темным пушком и уже колючими усами.